Глава 8. Насчет живности и покупки продуктов старик ничего не ответил. Принес амбарную книгу, в которой вел подсчет расходов. «Вот, будешь записывать, сколько продуктов взяла из кладовой и какие блюда из них приготовила. Яйцами прежде соседка Никитична снабжала в обмен на зелье от головной боли. А молоко с водовозной улицы у Касьяна брали. Он коров держал и коз десяток». «А теперь что?» «Денег требуют», — нехотя поморщился Елизар. «Зелья им, видите ли, не такие стали». «Но яйца-то нужны?» — я вопросительно уставилась на хозяина. «Омлет или яичницу с утра сделать, или блинчиков намесить. В пироги тоже требуются. Куда ни возьми, без них никак не обойтись. Может, кур заведем, чтоб свои были?» «Может, и заведем. Иди купи, если такая богатая», — фыркнул старик. «Одни расходы с тобой. Прибыль-то когда приносить начнешь?» «Откуда ж ее взять, если я еще работать толком не начала? Мне б кухню до конца отмыть, в лавке чистоту и порядок навести, на огород взглянуть, что там полезного растет. Кстати, что с тем барахлом, которое из чулана вынесло, делать?» «В сарай сложи, всяк пригодится», — распорядился Елизар. «Обойдешься без яиц пока, утром каши сваришь. Чай, крупа еще осталась, не всю извела». «Осталось», — я вздохнула. «А на молочке каш вкуснее». «И на воде перетопчешься. Маслица кусочек добавь, сальца ломтик. Глядишь, и исправный завтрак получится». «Как скажете, Елизар Захарович. Последний вопрос. А что делать, если клиенты пожалуют? Звать вас? Я ни цен, ни ассортимента пока не знаю. Вдруг чего не так сделаю». «А чего их знать, цены?» — буркнул аптекарь. «Вон в подсобке тетрадка лежит с рецептами. Там подле каждого зелья расписано, сколько и чего стоит. Только смотри, тетрадку никому не давай и из подсобки не выноси. Нечего чужим наши внутренние дела знать». Елизар отправился к себе спать, а я еще не скоро легла. Пока посуду перемыла, да крупу на ночь замочила, чтобы утром она побыстрее разварилась. Пока воду нагрела, чтобы ополоснуться, да в нетопленной бане помывку устроила. Заодно вещи грязные перестирала со щелоком, тряпки и занавески прополоскала от пыли. Отдыхать отправилась ближе к полуночи, без сил рухнув на жесткий топчан. Проснулась рано, сказалась давняя привычка, умылась, почистив зубы расщепленной веточкой. Надо бы узнать, каким средством здесь за полостью рта ухаживают. Растопила печку на кухне и поставила кашу вариться, попутно отмывая оставшуюся часть помещения. С утра пришлось будить хозяина к завтраку, дернув пару раз за шнурок. Спустился старик, недовольный, сонный, будто не спал ночью. Каши полную тарелку навернул, травяной чай выпил и досыпать отправился, прихватив заварник. Вчера сил не хватило собрать веточек из тех пучков, что висело в лавке, а сегодня я уже осматривала торговый зал, чтобы примерно понимать фронт работ. Вот и набрала нужных травок для отвара. Елизар даже спасибо не сказал, пробурчав что-то невразумительное. Но у меня уже с вечера куча дел запланирована была, так что рефлексировать по этому поводу было некогда. До обеда следовало лавку отмыть и на второе что-нибудь к обеду приготовить. Достала кусочек мяса размораживаться из холодильного ларя, потушу потом с овощами, а на вечер еще что-нибудь придумаю. С лавкой я быстро управилась, все ж там хоть и изредка, но порядок поддерживали. Фиалы отмыла, полки, полы и стены. Окна засверкали чистотой, теперь хоть не стыдно покупателей принимать. Но они не шли от чего-то. Не болеют тут люди, что ли? Это хорошо, конечно, но для нашего дальнейшего существования досадный факт. Если у Елизара так откровенно плохо шла торговля, почему же до сих пор не закрыл лавку? После обеда, который старик смолотил за обе щеки, он отправился в подсобку и возился там до самого вечера, пока я занималась уборкой на заднем дворе и приводила в порядок грядки. Выращивались на них не только полезные травы, а и картошка, огурцы с помидорами, капуста, зелень. Только не ухаживал никто за огородом, вот и заросло все травой, в которой не видно, что прячется. Я целую кучу травы сорной надергала, стаскивая ее на середину, когда заметила, что в ней кто-то копошится. «Какая встреча! Снова ты?» — углядела дракошку, который замаскировался в травяной куче. «Ах ты мой хороший! Куда ты запропастился? Иди, я тебя обниму!» «С кем ты там разговариваешь?» Не успела прикоснуться к малышу, как раздался старческий голос со двора. «С сорняками ругаюсь, чтобы не росли тут больше!» Соврала, не моргнув глазом. «Ужин скоро, не задерживайся там!» Напомнил Елизар, который, похоже, начал привыкать к хорошей еде. «Я все успею, Елизар Захарович, не извольте беспокоиться!» Дождавшись, пока старик скроется в доме, подхватила дракончика вместе с охапкой травы и понесла в сарайчик. Траву сушиться разложила, а малыша потискала в волю. «Да чего ж хорошенький!» Урчит от удовольствия, словно заправский кот. Порог из ноздрей пускает и крылышками так трогательно обнимает в ответ, что сразу все проблемы на второй план уходят. «Ах ты, мое маленькое сокровище! Боишься людям показываться? И правильно делаешь. Есть такие злыдни, от которых подальше нужно держаться. Морковку будешь?» Дернула ее по дороге с грядки, а теперь обтерла грязь подолом и подала малышу. Он весело захрумкал, выплюнув только ботву, которая ненароком попала в рот, а после запросил еще. Надеюсь, у Елизара морковь не посчитана, потому что нарвала еще корнеплодов, чтобы накормить необычного гостя. Затем устроила дракончику лежанку из сушеной травы, на которой он и заснул. А я пошла дальше работать. Пока я обихаживала грядки, дракончик пропал. Причем я не заметила, чтобы он выходил из сарая. Следовательно, малыш появлялся и исчезал по собственному желанию. Работы на огороде хватало, но я выполнила намеченный план, после чего отправилась готовить ужин. К вечеру устала сильно, но, как ни странно, меня радовала эта усталость. Поначалу всегда кажется, что дела никогда не закончатся. Но я понимала, что дом пришлось полностью отмывать и приводить в порядок. В дальнейшем поддерживать чистоту будет проще, и за растениями не такой интенсивный уход потребуется. Первая неделя быстро пролетела в хлопотах. Я крутилась, как белка в колесе, с утра и до поздней ночи. Зато палисадник теперь радовал глаз робкими цветочками, уцелевшими под гнетом лопухов и осотов. На кухне и в лавке порядок навела, что не стыдно людям зайти, и огород постепенно вырисовывался из заросших травой делянок. Елизар Захарович уже не бурчал, что расходую продукты понапрасну. Понравилось каждый день разнообразно и вкусно питаться. И это я еще до соседки с курами не добралась, и до Касьяна с коровой. За 7 дней я только 2 или 3 человек городских увидела, которые в лавку Елизара забрели. Причем у старика нюх на покупателей срабатывал или 2-й колокольчик имелся, а не только тот, что над дверью звякал. А может, Чудов из окна людей примечал, раз вперед меня спускался. Однако же общался с клиентами Елизар в стариковской брюзжащей манере, как будто великое одолжение делал. Поэтому я удивилась, что люди не уходили, а что-то даже покупали. При мне только приобрели 2 зелья с заживляющим эффектом и мазь от ожогов. Стало быть, есть спрос на лекарства. Елизар Захарович завела разговор после ужина, когда старик наелся и пребывал в приподнятом настроении. «А почему вы так мало внимания лавке уделяете? Книжку с рецептами я полистала, там полно лечебных составов, какие на продажу можно приготовить. Травки же в огороде растут. Их несложно собрать и обработать. Уверенно, и в лесу найдутся полезные растения, если походить и поискать». «Много ты в этом понимаешь», — фыркнул он. «Некогда мне на мелочевку размениваться». «Но ведь жить на что-то надо. Если покупателей отваживать, они перестанут приходить». «Не перестанут, коли нужда имеется», — усмехнулся, оглаживая тощую бороденку. Главное знать, кому и что предлагать. Вот я знаю, мне зато золотом платят. А размениваться на копеечные заказы неинтересно. В таком случае вы не будете возражать, если я попробую смешать составы, которые в тетрадке описаны? Не забыли, что господин Драконов направил меня к вам на обучение чарам? А мы даже не приступали к учебе. Скоро ведь чародейская инспекция прибудет. Если не научусь контролировать дар, то его заблокируют. Про то, что Гордей сюда направил, помню. Проскрипел Чудов недовольным тоном. Крышу ты над головой получила, в сытости и тепле живешь, и без чар прекрасно обходишься. Чего еще надо? Если и заблокируют дар, с голоду не помрешь. И все же я бы хотела попробовать, пробурчала упрямо. Пробуй, кто тебе не дает. Завтра сваришь любое зелье по рецепту, а дальше меня позовешь. Посмотрим, что там у тебя за дар и будет ли из него толк. Воодушевленная обещанием старика, я полночи ворочалась в чулане и не могла уснуть. Душно там, несмотря на открытое окно. Не выдержала, поднялась и отправилась на кухню водички попить и заодно воздухом свежим подышать. Луна как раз полная в окошко заглянула, разгоняя темноту. Я уже во двор хотела выйти, когда заметила тени, крадущиеся по огороду. Медленно попятившись, я спряталась за печку, прихватив с крючка тяжелый половник. Если воры в дом сунутся, я им задам по первое число. Однако тени бодро протопали по дорожке между грядок и растворились в темноте. Набежавшая тучка закрыла луну, погружая двор в непроглядную тьму. Страшно так сразу стало, что сердце тревожно заколотилось. Браслеты на запястьях нагрелись, а вокруг них золотое свечение проступило. Крохи силы, что ощутила в руках, немного приободрили. Знать бы еще хоть какие-нибудь чары. Нет, я непременно должна научиться контролировать дар. Например, сейчас он проявился, потому что я испугалась. Значит, надо успокоиться и подумать о чем-нибудь хорошем. Например, о дракошке. «Малыш, куда ж ты запропастился?» прошептала вслух. Не успела произнести, как с легким хлопком и зеленым свечением на кухне появился дракончик. Я тут же отложила половник в сторону, припала на колени, подхватила малыша и крепко прижала к себе, ощущая, как страх понемногу отпускает. Правду говорят, что живое существо рядом придает уверенности в собственных силах. «Ах ты мой хороший! Дракошка-филимошка! Кстати, вот и имя подходящее нашлось. Филимон, как тебе?» Дракончик посмотрел на меня умненьким взглядом, вздохнул, пуская пар из ноздрей, и уткнулся мордочкой в грудь. «Нет, если не нравится, так и скажи, мы другое придумаем», — предложила я. Однако возражений не последовало, а у моего маленького друга появилось имя. Скрип открывающейся двери заставил меня похолодеть. Хорошо, что я присела, когда увидела Филимона. Как раз собиралась подняться, чтобы пойти к себе. Еще б чуть-чуть и столкнулась нос к носу с незваным гостем. Дверь хлопнула, послышался звук задвигаемого засова, после чего знакомые шаркающие шаги направились к лестнице на второй этаж. Я выглянула, чтобы убедиться в подозрениях, и не ошиблась. Это старик Чудов выходил во двор ночью. Не иначе те чужаки к нему приходили. Но почему через огород? Там же стена и сарай вокруг. Я проверяла, прохода на соседние участки нет. Куда же они тогда делись? Не под землю же провалились? Старый колодец, сообразила я. Сверху провал закрывала дубовая крышка, которую не так просто с места сдвинуть. Неужели там есть проход? Если так, куда он ведет? Дождавшись, пока старик улегся наверху, я осторожно двинулась к себе. Филимон притих и даже засопеть успел, но я осторожничала, опасаясь наступить на скрипучую половицу и выдать себя. Кто знает, что на уме у Чудова и что за странные дела он проворачивает по ночам.